Маргарет, будь разумной. Ты же прекрасно знаешь, что по словесному описанию нельзя судить ни о чем. Голос его звучал почти умоляюще. И хватит об этом, ладно? Я вовсе не против того, чтобы лицо у тебя было правильное, как с картинки анатомического атласа. И вот именно с картинки. Взволнованно перебила она его. Фред, помнишь стереоснимок, который мы сделали перед самым отлетом с Марса? Но корабль разбит, дорогая, от него почти ничего не осталось. Раз они смогли подобрать нас живыми, значит, какие-то части остались неповрежденными. Может, снимок уцелел? Маргарет, ты требуешь невозможного. Мы не знаем, где сейчас наш корабль. Группа, в которую входит врач, проводит разведывательную экспедицию. Обломки нашего корабля остались далеко позади. Возвращаться ради того, чтобы их найти, никто не станет. Но ведь только так можно. Другого способа нет. Силы покинули ее. Будь у нее глаза, она бы заплакала. Но сейчас плакала только ее душа. Должно быть, его унесли, потому что никто не откликнулся на ее рыдания. А потом она вдруг почувствовала, что плакать не из-за чего. Более того, на душе у нее стало легко и весело, и неожиданно пронзила мысль. «Врач дал мне какого-то лекарства. Он не хочет, чтобы я плакала. Хорошо, не буду. Буду думать только о приятном. Буду радоваться». Вместо этого она заснула крепким, без сновидений сном. Проснувшись, она вспомнила о разговоре с Фредом, и ее охватило отчаяние. «Придется рассказать врачу», — подумала она. «Может, он что-нибудь придумает? Да, я требую слишком многого, но без этого все, что он для меня сделал и делает, потеряет всякую ценность. Лучше умереть, чем стать не такой, какой я была». Но оказалось, что необходимости говорить с врачом нет. Он уже все знал от Фреда. «Значит, и Фред признает, что это важно», — подумала она. «Больше он не сможет этого отрицать». «Вы просите невозможного», — сказал врач. «Невозможного? Вы даже не попытаетесь». «Ваш разбитый корабль остался в сотнях миллионов миль от нас. У экспедиции есть задачи, которые она обязана выполнить. Вернуться назад мы не можем. Мы не вправе тратить время на поиски стереоснимка, который к тому же вряд ли уцелел». «Вы правы, доктор. Простите меня». Похоже, он прочитал ее мысли, потому что добавил. «Не стройте в отношении себя никаких планов. Вам все равно не удастся причинить себе никакого физического вреда». «Ничего. Что-нибудь придумаем. Раньше ли, позже ли. Но придумаю обязательно». «Вы ведете себя неразумно. Мне бы хотелось знать, много ли существует людей, психологически вам подобных?» «Не знаю. Мне все равно. Я знаю только одно. Для меня это важно». «Так расстраиваться из-за какого-то пустяка? Ведь, насколько нам известно, внешние различия между различными человеческими особями одного пола совершенно незначительны». «Это для вас различия незначительны, потому что вы не знаете о людях, мужчинах и женщинах, ровным счетом ничего. Для Фреда же и для меня это вопрос жизни и смерти». Сейчас впервые в ответе врача прозвучало некоторое раздражение. «Вы как дети, но иногда ребенку следует уступить. Я подумаю, что можно сделать». «Но что можно тут сделать? Где-то в космосе несутся обломки корабля, а в них стереоснимок, который даже не пытаются найти. Может, врач попросит, чтобы Фред описал ее? Самый лучший художник на Земле не сумеет создать точный портрет по одному лишь описанию. Чего же ждать от существа, для которого все мужчины на одно лицо, и все женщины тоже?» Она лежала погруженная в свои мысли и почти не замечала, как бежит время. Но постепенно она начала ощущать легкое покалывание, которое распространялось по всему телу. Прежняя боль медленно отступала и, наконец, исчезла совсем. Назвать болью то, что она чувствовала теперь, было никак нельзя. Скорее, было даже приятно. К Казалось, кто-то мягко массирует ее тело, растягивает мышцы. И вдруг она поняла, это растут новые руки и ноги. Значит, внутренние органы уже восстановлены, и врач приступил к следующему этапу лечения. Когда она это осознала, по ее щекам покатились слезы. «Слезы», — подумала она, — «настоящие слезы. Я их чувствую. У меня растут руки и ноги, и я снова могу плакать. Но до сих пор нет глаз, или, может быть, они тоже появились. Временами мне чудятся какие-то вспышки. Должно быть, он восстанавливает глаза медленно и сначала привел в порядок слезные протоки. Не забыть сказать ему, что глаза у меня были синие. Пусть я никогда не отличалась красотой, но глаза у меня были хорошие. Не хочу, чтобы они были другого цвета. Он не пойдет к моему лицу». И в следующий раз, когда врач с ней заговорил, она попросила его об этом. «Пусть будет, как вы хотите», — добродушно ответил он, словно ублажая капризного ребенка. «И еще, доктор, по поводу корабля». «Это невозможно, как я уже вам сказал. К тому же в этом нет необходимости». Он помолчал, будто заранее предвкушая эффект, который произведут его слова. «Я посмотрел наш архив. Как и следовало ожидать, ваш разбитый корабль был тщательно обследован. Мы надеялись получить информацию, которая помогла бы нам лучше понять землян. Во время поисков были найдены и взяты нами стереоснимки. Около десятка». «Десятка? Но откуда?» «Видимо, от волнения вы забыли, что снимков не один, а больше. Судя по всему, на них изображены вы и ваш муж. Но снимали, очевидно, в самых разных условиях и разными камерами, потому что даже я, хотя мое зрение отлично от человеческого, замечаю в изображениях некоторые различия. Может быть, вы скажете, какой из них взять за образец?» «Лучше я поговорю об этом с мужем», — медленно произнесла она. «Можно принести его сюда?» «Конечно». Она лежала и думала. Десяток стереоснимков. Она помнила только один. Единственный. Один-единственный. Конечно, были и другие снимки. Во время медового месяца и после. Но те остались дома, на Марсе. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Фред новым голосом. «Как-то странно. Такое чувство, будто у меня растут руки и ноги. И у меня тоже. Наверное, скоро мы станем такими же, как прежде. Ты думаешь?» «Что ты имеешь в виду, Маргарет?» В его тоне сквозило неподдельное удивление, и она представила себе, как при этом он морщит лоб. «Разве врач тебе не сказал? Они нашли на корабле стереоснимки и взяли их с собой. Теперь они могут восстановить наши лица». «По-моему, именно этого ты и хотела». «Но чего хочешь ты, Фред? Я помню только один снимок, а врач говорит, что нашли около десятка. И по его словам, на каждом из них мое лицо отличается от предыдущих». Фред молчал. «Фред, они красивее меня». «Ты не понимаешь, Маргарет». «Все понимаю. Я хочу только знать. Снимки были сделаны до нашей свадьбы или потом?» «Конечно, до. После свадьбы я ни с кем больше не встречался». «Спасибо, милый». Слова эти, сказанные ее новым голосом, прозвучали ядовито, и она себя одернула. «Я не должна так разговаривать», — пронеслось у нее в голове. «Я знаю Фреда, знаю его слабости. Знала их до того, как вышла за него замуж. Нужно принимать его таким, какой он есть, и помочь ему, а не придираться». «Этих девушек я знал мало, и знакомства были недолгими», — снова заговорил он. «Внешне привлекательные, но в остальном не бог весть что, с тобой не сравнить». «Не надо извиняться». На этот раз ее голос прозвучал мягко, и ему показалось даже, что она улыбается. «Ты же не виноват, что нравился женщинам. Почему только ты не сказал мне про эти снимки раньше?» «Боялся, что будешь ревновать». «Может, и поревновала бы, но это бы прошло, Скажи, Фред, а среди них есть кто-нибудь, кто особенно тебе нравится?» Ей показалось, что он насторожился. Сдержанным, бесстрастным голосом он сказал: «Нет. А что?» «Просто я подумала, может, ты захочешь, чтобы меня сделали похожей на нее?» «Не говори глупостей, Маргарет. Я не хочу, чтобы ты была похожа на кого-нибудь другого. Не хочу больше видеть эти пустые лица». «Но я думала...» «Скажу врачу, что остальные снимки они могут оставить себе. Пусть поместят в какой-нибудь музей вместе с другим хламом. Для меня они ровным счетом ничего не значат. Уже давным-давно. И я не выбросил их, потому что совсем забыл о них». «Хорошо, Фред. Я попрошу врача, чтобы за образец он взял снимок, на котором мы вместе». «Тот крупным планом. Только смотри, чтобы он не перепутал». «Постараюсь объяснить ему». «А то в дрожь бросает, как подумаешь, что до конца жизни придется смотреть на какое-нибудь из этих пустых лиц. Только бы он не перепутал. Я хочу видеть твое лицо, а не чье-то другое». «Хорошо, милый».